Под сильным креном корабль летел по темно-синему морю, измятому норд-остом. Волны, казалось, поднимали пенистые гривы, чтобы взглянуть, долго ли еще пустынно катиться им до выжженных солнцем берегов. 16 человек команды — голландцы, шведы, датчане, все морские бродяги. Поглядывая на волны, курили трубочки. Идти было легко, шутя. Зато половина воинской команды, солдаты и пушкари, валялись в трюме между бочками с водой и солониной. Памбург приказывал всем больным отпускать водки 3 раза в день. К морю нужно привыкать. Шли день и ночь, на второй день взяли рифы, корабль сильно зарывался, черпал воду, пенная пелена пролетала по всей палубе, Памбург только отфыркивал капли с усов. Сильно страдало качкой великое посольство. Украинцев и дьяк Чередеев, лежа в кормовом чулане, маленькой свежевыкрашенной каюте, поднимали головы от подушек, взглядывали в квадратное окошечко. Ой, вот оно медленно падает вниз, в пучину! Зеленые воды шипят, поднимаются к 4 стеклышкам, с тяжелым плеском заслоняют свет в чулане, скрипят перегородки, заваливается низенький потолок. Посол и дьяк со стоном закрывали глаза. Ясным утром 2 сентября Юнга, калмычонок, закричал с Марса из бочки «Земля!». Близились голубоватые холмистые очертания берегов Босфора. Вдали косые паруса. Прилетели чайки, с криками кружились над высокой резной кормой. Памбург велел свистать наверх всех, мыться, чистить кафтаны, надеть парики.